Она выключила аппарат и сказала: «Чудесно. Похоже, дело серьезное». «Еще бы. Когда он звонит сам, а не поручает это кому-нибудь из своих мальчиков на побегушках, значит, близок к нервному срыву. А кто такой Петти?» «Одна из его гитар. У него есть еще две. Лаверн и... забыла, как называется вторая. Он дал им имена сестер Эндрюс». «Как звали вторую?» «Максин?» «Точно. Максин. Петти, Лаверн и Максин. В жизни не слышала, чтобы три инструмента звучали так похоже. Но завтра, ясное дело, он должен играть на Петти». Она покачала головой и перешла в кухонный уголок. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо, пока не хочется». «Ты уверен?» Она нервно оглянулась на телефон. «Абсолютно». «Ты разве не собираешься сама позвонить ему?» «А ты не обидишься?» Я покачал головой. «Знаешь, я, оказывается, чуточку устал. Пожилому мужчине за тобой не угнаться». Ответить она не успела, потому что зазвонил телефон, она сняла трубку. «Да, только что вошла». «Нет, лучше привези сюда. Здесь я могу это сделать лучше». «Ладно, жду». Она положила трубку, улыбнулась и пожала плечами. Она проводила меня до машины. Мы легко поцеловались, избегая разговаривать, и я уехал, оставив ее в предвкушении работы, а самому себе предоставил и дальше наслаждаться жизнью. Но настроен я был скорее на теорию, чем на практику, и поэтому, проехав несколько кварталов, подкатил к станции обслуживания и по телефону-автомату снова позвонил Майло. Но на этот раз мне ответил Рик. Он только что вошел, Алекс, и сразу же снова ушел. Сказал, что какое-то время будет занят, но чтобы ты ему позвонил. Он взял мою машину и сотовый телефон. Записывай номер. Я записал, поблагодарил Рика, дал отбой и набрал номер Майла. Он ответил после первого же гудка. «Стерджис». «Это я. Что случилось?» «Нашли машину», — сказал он. «Пару часов назад. Недалеко от каньона Сан-Гейбриэл. Моррисовская плотина. А что с... никаких следов. Только машина». «Мелисси сообщили?» «Она сейчас там. Я сам ее отвез». «Как она держится?» «Состояние сильного потрясения. Медики видели ее, сказали, что в физическом плане она в порядке, но надо за ней присматривать. Будут какие-нибудь особые указания, как с ней обращаться?» «Просто будь рядом. Скажи, как к вам проехать?» Глава 23. Я выскочил на автостраду Линкольна. Движение было вязкое и напряжение до самой 134-й Восточной. Масса народу ехала на выходные в обоих направлениях. Но на подъезде к Глендейлу оно начало редеть, и к тому времени, как я добрался до развязки 210, шоссе было в моем распоряжении. Я гнал машину на большей скорости, чем обычно, пронесся вдоль северной оконечности Пасадены, миновал эстакаду, по которой два дня назад, по всей вероятности, проезжала Джина. Неуютная дорога, в темноте оказавшаяся еще неуютнее, отделяла город от меловой пустыни у подножия хребта Сан-Гейбриэл. При дневном свете были бы видны районы жилой застройки, индустриальные вкрапления, а дальше гравийные карьеры и поросшие кустарником холмы. К счастью, сейчас все это скрывала темнота беззвездной ночи. Плохая ночь для поисков человека. За милю до 39-го шоссе я сбросил скорость, чтобы взглянуть на то место, где патрульный полицейский видел Роллс-Ройс. Автостраду посередине рассекали цементные звукоизоляционные барьеры высотой по окна. Единственное, что он мог, по идее, увидеть, даже будучи страстным поклонником автомобилей, это верхнюю часть характерной решетки радиатора и расплывчатый блеск лака. Поразительно, что он вообще что-то увидел. Но он был прав. Я выехал на Азузский бульвар и проехал через окраины города, который выглядел так, будто все еще не забыл 50-е годы. Заправочные станции с полным обслуживанием, комнаты отдыха, небольшие витрины магазинов, везде было темно. Редкие уличные фонари высвечивали некоторые вывески. «Гвоздь и седло», «Христианские книги», «Исчисление налогов». В конце третьего по счету квартала появился намек на сегодняшний день – открытый мини-маркет. Но покупателей в нем не было, и продавец, похоже, дремал. Я пересек железнодорожные пути, и 39-е шоссе превратилось в Сан-Гейбриэл-Каньон-Роуд. Севиль запрыгал по старому асфальту, проезжая через район маленьких печальных оштукатуренных домишек и трейлерных парковок, отгороженных от улицы шлакоблоковыми заборами. Нигде никаких надписей и рисунков. Легковушки и пикапы втиснуты в малюсенькие передние дворики. Старые машины и пикапы – ничего такого, что когда-нибудь превратилось бы в классику. Роллс среди всего этого также бросался бы в глаза, как искренность в год выборов. По мере того, как дорога начала взбираться вверх по склону, дома стали уступать место более крупным участкам земли, появились конюшни, коневодческие ранчо, обнесенные изгородью из кольев и столбов, метров на 100 дальше указатель, освещенный сверху, обозначал въезд на территорию национального парка Анджелес-Крест. А ниже мелким шрифтом излагались правила пожарной безопасности и разбивки лагеря. Информационный киоск рядом с дорогой был заколочен досками. Воздух здесь уже начинал пахнуть свежестью. Перед собой я видел асфальтированную дорогу с двумя полосами движения, проложенную через толщу гранита. А дальше была темнота. Пользуясь светом фар, тряской от неровностей покрытия по центру дороги и слепой верой в качестве ориентиров, я поехал быстрее. Углубившись в парк километра на 3, я услышал низкое механическое тарахтение. Оно стало громче, оглушительнее и как будто обрушивалось на меня сверху. Два комплекта вишневых огней появились в верхней части лобового стекла, а потом снизились и зависли прямо в центре моего поля зрения. Наконец, резко взмыли и стали удаляться к северу.